Раздел 1. Что такое доходный дом? Глава 1. Из чего строились доходные дома? О Петербурге сложился устойчивый миф, как о каменном городе. Начало мифу положил Петр I серией своих указов о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Петербурга, и о возведении в новой столице исключительно каменных, из кирпича, образцовых домов. Это была неосуществленная мечта царя-реформатора. В целом по городу на протяжении 200-летней столичной жизни деревянные дома составляли большинство жилищного фонда. По статистическим сведениям о Санкт-Петербурге, всю первую половину XIX века деревянные дома составляли 2/3 городской застройки. В 1798 году из 6072 домов Петербурга только 1834 были каменными, а в 1833 году из 7976 домов каменными были 2730. Ежегодно строилось примерно по 30 каменных домов. Комитет городских строений и гидравлических работ, учрежденный 3 мая 1816 года во главе с Бетанкуром, запретил строить деревянные здания в центральной части города на Васильевском острове, от Биржи до 13-й линии, в кварталах Литейной, Московской, Каретной и Петербургской частей, примыкавших к центру города. Поэтому, естественно, не все районы города выглядели одинаково. В первой половине XIX века петербургская и выборгская стороны, Охта, южные предместья и западная часть Васильевского острова застраивались исключительно деревянными одноэтажными домиками среди многочисленных пустырей, служивших выгонами для скота. Как известно из городской переписи 1881 года, количество каменных домов в Петербурге стало впервые превышать количество деревянных лишь в 1880-е годы. Каменных домов насчитывалось 11 169, деревянных – 10 232 и смешанных – 786. На кирпичном первом цокольном этаже надстраивался второй, деревянный. По статистическому ежегоднику Санкт-Петербурга за 1893 год ежегодно в среднем строилось 480 домов, из них 260 – каменных. Светлой нитью вдаль уходит гордый тесный ряд домов, и весенним ровным солнцем каждый камень озарен. Это Александр Добролюбов, строки стихотворения под названием «Литейный вешним утром». Строительство каменных домов в различных районах происходило крайне неравномерно. К концу XIX века город был каменным только в центральной части, ограниченной Фонтанкой и Крюковым каналом. Кирпичные дома здесь составляли от 96 до 100%. От 3/4 и более подобных домов высилось вдоль Литейного, Владимирского и Загородного проспектов, в Коломне, а также на восточной оконечности Васильевского острова. Равное количество деревянных и каменных домов приходилось на Староневский проспект и широкую полосу вдоль Забалканского, Московского проспекта. А на Петербургской, Выборгской сторонах, на Охте, деревянные дома составляли большинство даже в конце XIX века. Из переписи 1890 года известно, что на петербургской стороне на разных участках деревянные дома составляли от 52 до 87%, и на выборгской стороне от 54 до 85%. Итак, даже Петербург был наполовину деревянным городом. Мнение современников. Александр Пушкин. Домик в Коломне. Лачушки этой нет уж там. На месте ее построен трехэтажный дом. Мне стало грустно. На высокий дом глядел я косо. Если в эту пору пожар его бы охватил кругом, то моему бы озлобленному взору приятно было бы пламя. Почему же петербуржцы XIX века упорно считали свой город каменным, несмотря на то, что фактически он был наполовину деревянным? В формировании облика Петербурга в сознании горожан главную роль играла центральная часть. Именно этот Петербург многократно описан и воспет писателями и поэтами. Он ужасал их. Мертвые и сумрачные домов немых громады. Это Арсений Голенищев-Кутузов, стихотворение «Лампада». А вот что писал Василий Князев в стихотворении из цикла «Проклятый город». В мертвых громадах кирпичных, мокрых от вечных дождей, много их, серых, безличных, смертью дышащих людей. Дети каменной неволи, многоярусных гробниц. Статистические данные, озвученные ранее, указывают на материал постройки, но не на облик дома. В Петербурге было принято штукатурить деревянные дома, делая их внешне практически неотличимыми от каменных. Так, в разных районах оштукатуривались от 30 до 73% деревянных домов. Это делалось как для сохранности древесины во влажном климате, так и из-за соображений престижа, а значит, более высокой цены квартир, сдаваемых в аренду. Выступающие концы бревен закрывали вертикальными досками, что препятствовало их гниению, и штукатурили. Получались пилястры, указывающие на количество капитальных перпендикулярных стен. Чтобы придать дому респектабельный вид, его украшали деревянными, тоже оштукатуренными, карнизами, с резными барочными или античными орнаментами. Возводили деревянные портики с деревянными колоннами. И колонны, и пилястры завершались деревянными резными капителями, которые после оштукатуривания по виду не отличались от каменных. Кстати, и у каменных дворцов иногда сооружались деревянные колонны. Сделанные из дуба, они отличались чрезвычайным долголетием. Для восприятия города как каменного более чем подлинное количество домов из кирпича важен тот фактор, что каменные дома строились в основном многоквартирными, поэтому к концу XIX века четверо из пяти петербуржцев жили в каменных домах. Как же относились к материалу постройки своих жилищ сами горожане? Россияне традиционно предпочитали жить в деревянных, считая их более пригодными для жилья, как бы мы сегодня сказали, более экологичными. Кроме того, каменные дома оказывались настолько дорогими в строительстве и содержании, что владение ими наводило на мысль о нечестных способах приобретения. Это, кстати, нашло отражение в пословице «От трудов праведных не наживешь палат каменных». Возникает резонный вопрос. Зачем же все-таки возводились каменные строения? Иметь каменный дом было престижно, и это, пожалуй, единственное объяснение. Престижность каменного дома в сочетании с привычкой и желанием жить в деревянных помещениях привели к распространению смешанных домов. Деревянный верх с жилыми комнатами, а в каменном первом этаже располагались или парадные помещения, если дом принадлежал дворянину, или торговые и складские помещения, если домовладельцем был купец. Конечно, речь идет здесь об особняках. В начале XX века петербургская и выборгская стороны, Охта, южные окраины и западная часть Васильевского острова, состоявшие почти исключительно из деревянных одноэтажных домиков и воспринимавшиеся современниками как предместья, хотя официально они входили в границы города, начали застраиваться каменными громадами. Дома стоят, как каменные горы, над маревом болотистых полян, осклизлые, но то не кровь из ран, а гной, смертельный гной, точат их поры. Алексей Скалдин, Петербург. Районы, ранее похожие на улочки второстепенного уездного города, теперь почти ничем не отличаются от центральных. В августе 1903 года писатель Сергей Минцлов записывает в своем дневнике, цитата. «Строительная горячка, несколько лет охватившая Петербург, продолжает свирепствовать. Везде леса и леса. 2-3 года тому назад пески представляли собой богоспасаемую тихую окраину, еще полную деревянных домиков и таких же заборов. Теперь это столица. Домики почти исчезли. На их местах, как грибы, в одно, много в два лета повыросли громадные домины. Особенно быстро похорошела Третья Рождественская». Замечательно и то, что иные дома стоят еще без дверей и окон, из них тянет, как из погребов, сыростью и холодом. А уже в газетах пестреют объявления о сдаче квартир в них. На расхват идут. Конец цитаты. В июле 1904 года Сергей Минцлов возвращается к этой теме. Цитата. «Старый Петербург все уничтожается и уничтожается. Нет ни одной улицы почти, где бы старые двух- и даже трехэтажные дома не ломались. Теперь на их месте возводятся новые кирпичные же громады». Конец цитаты. Быстрые изменения облика города, происходившие в последней четверти XIX века и в начале XX века, крайне негативно воспринимались современниками. От восторженного пушкинского признания «люблю твой строгий стройный вид» постепенно к концу века формируется ужас от каменного Петербурга. Раскинут темными кварталами, ты замер каменный в гробу. Дома безмолвны над каналами, и люди мечутся в бреду. Владимир Канев. Строки из стихотворения «Тебе, Петербург». Почему так тяжело ощущали себя петербуржцы в слишком каменном, как им казалось, Петербурге? Мне кажется, причина в том, что провинциал, попадая в большой город, очень остро ощущал и переживал контраст по сравнению с оставленным где-то укладом жизни. Вот как об этом поведал Иван Гончаров в «Обыкновенной истории». Цитата. Александр подошел к окну и увидел одни трубы, да крыши, да черные, грязные, кирпичные бока домов. И сравнил с тем, что видел назад тому 2 недели из окна своего деревенского дома. Ему стало грустно. Он вышел на улицу, посмотрел на дома. И ему стало еще скучнее. На него наводили тоской эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошную массою тянутся одна за другую. «Вот кончается улица. Сейчас будет приволье глазам», — думал он. «Или горка, или зелень, или развалившийся забор». Нет. Опять начинается та же каменная ограда одинаковых домов с 4 рядами окон. И эта улица кончилась, ее преграждает опять тоже, а там новый порядок таких же домов. Заглянешь направо, налево, всюду обступили вас, как рать исполинов, дома, дома, камень и камень, все одно да одно. Нет простора и выхода взгляду, заперты со всех сторон. Кажется, и мысли, и чувства людские также заперты. Тяжелые первые впечатления провинциала в Петербурге. Ему дико, грустно. Конец цитаты. Строительные материалы. Дерево. «Ах, сердце тебя не знает, каменный Петроград. Я помню, как пахли стружки и глухо звенел топор. Здесь после ночной пирушки крушили смолистый бор. Здесь плотничий пел он песни, рубанком равняя струк. Воскресни же, воскресни, деревянный Петербург!» Это Всеволод Рождественский. «За мокрыми облаками». Самым лучшим для строительства считался кондовый сосновый лес, росший на сухих возвышенных местах. Такой лес дольше не подвергался гниению, не потел, как говорили в старину. Дома, построенные из кондового леса, стояли по 150-200 лет. Заготавливался лес зимой. Обычная длина бревен – 9 аршин, это 6,5 метра. Довольно часто использовались 6-аршинные бревна, это почти 4,5 метра. Изредка встречались бревна в 12 аршин, 8,5 метра. Срубленные и оштукатуренные бревна подвозили на санях по 2-3 бревна к замерзшим рекам, складывали в штабеля, а весной на баржах привозили в города. К возведению домов приступали весной и в начале лета, когда дерево было живое, в соку, смолистое. К этому времени в города направлялись артели плотников. В XIX веке все городские дома возводили уже на фундаменте. После установки нижних венцов от 3 до 5 для предохранения от сырости изнутри и снаружи их засыпали землей или глиной и обшивали жердями, горбылем или плохим барочным лесом. В передней и задней стенках этих завалинок обязательно делали сквозные отдушины, продухи для проветривания подполья. Осенью их закрывали, а весной открывали. Обычно подполье занимало все пространство под домом, но если дом был большим, то подполье делалось только под передней частью избы. Лаз в подполье находился около печи. После оборудования подполья в венец врубали 3 балки. Это обычно были толстые, 40 сантиметров, сосновые обтесанные бревна. Пол настилали из горбин, то есть колотых бревен, по ходу, от дверей к окнам, поперек балок. Чаще пол делали двойным. Поперек балок настилали черновой пол из горбыля, сверху его засыпали в лучшем случае сухими опилками с золой, но нередко просто строительным мусором, а затем настилали чистый пол из досок. В венцах на расстоянии аршина от пола на уровне 6-8 венца выпиливались проемы для окон. Их размер по высоте делали в 3-4 диаметра бревна. Через 3-4 венца выше окон укладывались параллельно балкам пола матицы. На них настилался потолок. Высота жилых помещений деревянных домов обычно равнялась 2,2-2,5 метра. Пазы потолка на чердаке заливались глиной, а потом засыпались землей, как правило, с кострищ от обжига угля. Такая земля ценилась за легкость и отсутствие микроорганизмов, способствующих гниению. Крыши обычно делались двускатные. На стропилу укладывался тес в два слоя. Нижним краем тес упирался в водосток, а вверху стык кровельных тесин прикрывался двумя сколоченными под углом досками или согнутой полосой кровельного железа. Конопатить стены начинали лишь спустя некоторое время, после осадки бревен. Мхом в XIX веке в Петербурге практически не конопатили, обычно паклей. Без дерева не мог быть возведен ни один дом. Даже в каменных домах из дерева делались межэтажные балки и перекрытия. Только на рубеже XIX и XX веков их постепенно начали вытеснять железобетонные балки. Но сами перекрытия продолжали оставаться деревянными. Только во второй половине XX века перекрытия станут массово делать из железобетонных плит. Полы же до сих пор чаще всего делают из дерева. На протяжении второй половины XIX века тесовые крыши вытеснялись железными. При развитии промышленности и торговли в пореформенное время кровельное железо стало вполне доступным материалом. Двери и оконные рамы в массовом домостроении как тогда, так и по сей день делались и делаются из дерева. Единственное отличие окон XIX века от таковых современных заключалось в том, что внешняя рама крепилась к оконной коробке на петлях, а внутренняя рама – гвоздями и была съемная. Весной, когда становилось тепло, ее снимали и убирали. Выставляли рамы на лето. Осенью раму ставили на место, а щели замазывали и заклеивали. Традиционно окна деревянных домов обрамлялись наличниками. Они не только украшали, но и выполняли чисто утилитарную роль. Во-первых, доски наличников прикрывали от попадания влаги в торцы бревен сруба. Во-вторых, защищали внутреннее помещение от проникновения холодного воздуха через щель между рамой и бревнами сруба. В Петербурге наличники уже не играли роль оберегов от нечистой силы, как в традиционных жилищах. Орнаменты, украшающие наличники, не носили символического характера, а выбирались в соответствии с архитектурной модой. Проглянет солнце луч сквозь запертые ставни, а все еще слегка кружится голова. В ушах еще звучит наш разговор недавний, как струнный перебор звучат твои слова. Это Константин Подревский, романс «Твои глаза зеленые». Окна домов на ночь закрывались ставнями, зимой ставни защищали от холода. Узоры наличников или ставен делались прорезными или рельефными, иногда они расписывались красками. Орнаменты бывали как геометрические, так и растительные. Традиция обрамлять окна сохранилась и при возведении каменных домов. Наличники делались из резного камня, лепнины, керамики и служили исключительно для украшения. Природный камень. Здесь в понятиях происходит некоторая путаница. Говоря о каменных домах XIX века, безусловно, подразумеваются дома кирпичные. Противопоставление каменных домов деревянным исторически сложилось, когда дома строились именно из камня. Например, в Москве каменное строительство началось с XIV века с использованием белого известняка, добываемого на юго-востоке от города в каменоломнях у сел Верхнее и Нижнее Мечково. Там добытый известняк обтесывали в виде плит размером в аршин и более. Из этого материала возводились московские строения, дав столице эпитет «белокаменное». Позже, когда кирпич стал основным строительным материалом, дома, возводимые из него, продолжали по привычке называть «каменными». В XIX веке дома из природного камня уже не возводились, а использовали его только как облицовочный материал. В Петербурге для облицовок применялись разные породы камня – гранит, мрамор, путиловская и тосненская известняковые плиты, пудовский камень, туф, мрамор, песчаник, горшечный камень, порфир и другое. Мрамор и гранит. Впервые в Петербурге излюбленную штукатурку заменили облицовкой из камня, мрамора в сочетании с гранитом при возведении дворца для графа Григория Орлова. Дворцовая набережная, дом 6. Уникальность примененных здесь различных пород отделочного камня, в частности, изобилие мрамора, обусловили название прекрасного строения, спроектированного Антонио Ринальди. Мраморный дворец. В сооружениях Петербурга использовались различные породы гранита. Самым распространенным из них был гранит рапакиеви, что по-фински значит «гнилой» или «крошащийся камень», добываемый в Финляндии. Такое название гранит получил из-за того, что в нем много трещин, и камень около них легко рассыпается на отдельные куски и зерна. Но это относится только к слоям, лежащим на поверхности. Добытый из глубины каменного массива, гранит прочен в изделиях с гладкими поверхностями. Нижний этаж мраморного дворца, облицованный темно-розовым гранитом рапакиеви, и сегодня выглядит великолепно. Другой распространенный сорт гранита – сердобольский. Его добывали на северных берегах и островах Ладожского озера. У города Сердоболь, ныне Сартовало. Он имеет мрачный серый цвет и поэтому в больших объемах не применялся. Единственным исключением стал построенный Марианом Перетятковичем дом Михаила Ипполитовича Вавельберга, Невский проспект, дом 7/9, весь фасад которого облицован таким гранитом. За сходство с палаццо правителей Венеции петербуржцы прозвали его «дворцом дожей» на Невском. Чаще сердобольский гранит использовался в интерьерах в виде колонн, например, на Иорданской лестнице Зимнего дворца, в 20-колонном и 12-колонном залах Эрмитажа, на парадной лестнице Николаевского дворца, в вестибюле и на лестнице Новомихайловского дворца. Из него же изваяны атланты Нового Эрмитажа, бюст Юпитера, работы Самсона Суханова в Строгановском дворце и голова Зевса в поилке для лошадей, работы Андрея Воронихина у Казанского собора. Третий сорт гранита, употреблявшегося на стройках Петербурга XIX века, назывался Валаамский. Его добывали монахи Валаамского монастыря на небольшом острове Сюскю-Янсаре у северного берега Ладожского озера к востоку от города Питкяранта. Туф. Южнее Петербурга, у реки Пудость, добывали известковый туф, называемый пудовским камнем. Благодаря своей мягкости и пористости он легко поддается обработке и широко использовался для облицовки колонн и стен Казанского собора, Гатчинского дворца и многих жилых зданий. Большие месторождения туфа находятся у Ропши, где родники выносят на поверхность раствор известняка. Тот, оседая на корнях деревьев, на траве, застывал, образуя пористый камень. Нужно отметить, что работать с туфом чрезвычайно трудно, так как он мягок, пока находится в грунте, а после взаимодействия с воздухом затвердевает. Поэтому у скульпторов и строителей есть совсем немного времени на то, чтобы придать ему необходимую форму. Горшечный камень. Издревле этот камень, хорошо поддающийся обработке, имеющий серовато-желтый оттенок, использовался финнами для изготовления горшков, отсюда и его название – горшечный. Он прочен, отталкивает влагу и относительно медленно загрязняется. Иногда его называют «мыльным камнем» за ощущение жирности при прикосновении к нему рукой. Добывался он на территории Финляндии, у деревни Нуннонлахте, к северу от города Йоенсу. Наряду с гранитом он стал наиболее часто применяемым природным материалом во внешнем декоре петербургских зданий периода модерна. Рельефные изображения пингвинов, дикобразов, сов, филинов, белого медведя, птиц, волков, рысей, зайцев, ящерки, мухоморов, папоротника, маскаронов – все эти и другие характерные для северного модерна элементы декора зданий выполнялись в горшечном камне. Зверинцы из этого камня можно увидеть по следующим адресам. Невский проспект, дом 72. Широкая улица, улица Ленина, дом 33. Стремянная улица, дом 11. Большая конюшенная улица, дом 19. Каменноостровский проспект, дома с 1 по 3 и дом 26/28. На рубеж XIX и XX веков пришелся пик использования природного камня в отделке фасадов зданий, что, несомненно, произошло под влиянием эстетики модерна, получившего название «северного». Любил и широко применял в своих проектах природные материалы Федор Иванович Лидваль. Например, он использовал сочетание тесаного и грубо колотого гранита в оформлении доходного дома своей матери. Каменноостровский проспект, дома 1-3. В угловом доме на Большой Конюшенной 19, в доме для выборгского жителя Коллана на Большом проспекте Васильевского острова 92, в доходном доме Толстого, набережной реки Фонтанки 54, в доме шведа Нобеля, Лесной проспект 20, а также в гостинице «Астория». Каменную облицовку употребил фон Гоген в особняке балерины Матильды Кшесинской. Эрнест Верих и Алексей Зазерский декорировали камнем крупнейший в Петербурге жилой комплекс бассейнного кооператива, улица Бассейная, ныне улица Некрасова, 58-60 дома, придав солидность этому зданию. Строились дома, украшенные камнем, и в пригородах Петербурга. Например, особняк Савицкого в Царском селе, возведенный Николаем Васильевичем Васильевым. Московская улица, 15, ныне поликлиника. И дом Щербова в Гатчине, улица Чехова, 4А, автор Степан Кричинский. Но в целом в городском масштабе использование натурального камня для облицовки фасадов жилых зданий – явление единичное. Чаще каменными делались фундаменты или цокольные этажи зданий. Подобная практика сохранялась до 50-х годов XX века. В Старом Петербурге было распространено использование каменных плит для настилов и консолей балконов. Но к 1830 годам вследствие дешевизны литых чугунных консолей металл вытеснил камень. Однако каменные монолиты еще долго использовались для перекрытия оконных проемов, а также для ступеней лестниц. Кирпич. Наряду с деревом самым распространенным строительным материалом в XIX веке был кирпич. Еще с домонгольских времен знали на Руси кирпич – плинфо. Но использовался он для строительства исключительно общественных сооружений, в основном церквей. Жилые здания начали возводить из кирпича только со второй половины XV века. Производство кирпичей в Петербурге в XVIII веке сначала наладили на казенных, государственных заводах и заводах Александра Невского монастыря. Частных заводов было еще мало. Их появление сдерживали протекционистские правительственные меры. Но в XIX веке частные кирпичные заводы, число колебалось от 40 до 60, постепенно вытесняют казенные. Тех осталось всего 4. За 100 лет производство кирпичей выросло в десятки раз – с 5 миллионов штук в год в конце XVIII века до 200 миллионов штук в 1903 году. Располагались заводы вдоль рек Невы, Тосны и Жоры. Особенно ценилось как сырье для изготовления кирпича красная ижорская глина. Глину для производства кирпичей начинали готовить с осени. Для выветривания ее раскладывали в гриады. Когда глина замораживалась, она разрыхлялась, а при таянии из нее вымывались органические вещества и соли. Выветренная глина становилась однородной и пластичной. Кирпичи из нее получались звонкие и плотные. В брак уходило мало. После завершения цикла выветривания в глину добавляли до 1/4 части песка и начинали вымешивать, обычно ногами, иногда с помощью конной глиномелки. В конце XIX века деревянные формы для кирпичей оббивались изнутри железом, к дну их крепилось клеймо в виде рисунка, буквы, как правило, инициалы владельца завода или клеймо казенных государственных кирпичных заводов, двуглавый орел. При обжиге клеймо закреплялось. Форму внутри обсыпали песком, чтобы глина не прилипала, а также для создания шероховатой поверхности на готовом кирпиче для лучшего сцепления его с раствором. Затем с нажимом глину вдавливали в эту форму, удаляя излишки скалкой. Кирпич-сырец должен был подсохнуть в течение 2-4 дней, после чего он подвергался обжигу. С конца XIX века стали применять кирпичеделательные машины «Геркулес», «Идеал», «Эврика» чрезвычайно высокой производительности. Так, немецкая машина «Геркулес» фирмы «Фрид и Клаус» делала до 3000 кирпичей в час. Но машины часто ломались. Отсутствовали специалисты, умеющие работать с ними, поэтому по-прежнему преобладало ручное формирование кирпичей. С 1840-х годов появился стандарт для величины кирпича 6×3×1,5 вершка. Это 267×133×66 мм. Длина кирпича равнялась его удвоенной ширине плюс ширина шва, что давало возможность кладке в перевязку. Вес кирпича при ручной формовке равнялся 9-10 фунтам, а при машинной – 11 фунтам, это 4-4,5 килограмма. Обжигали кирпичи в стенных постоянных печах или во временных напольных. Длился обжиг от 7 до 10 дней, а иногда и до 17 дней, что зависело от погоды, от степени влажности и плотности кирпича сырца. После обжига неделя отводилась на остывание кирпичей, затем их сортировали. Обычно каждый пятый кирпич браковался. Если же только каждый седьмой, то обжиг считался удачным. Кирпич получался разного качества. Оно определялось по цвету, ударопрочности и чистому звуку при ударе кирпича о кирпич. Готовую продукцию делили на 3 сорта. Самым лучшим считался так называемый красный кирпич. Его цвет имел лиловый оттенок. Кирпич давал металлический звон. Отличался однородным составом без пустот и раковин. Ко второму сорту относился алый кирпич, желто-красного цвета, недожженный. Он боялся сырости и поэтому обычно использовался для внутренних работ. К самому плохому, третьему сорту, причисляли кирпич-железняк. В нем содержалось много окиси железа, придававшей ему темный цвет и твердость. Он плохо обрабатывался и скреплялся раствором, но имел повышенную водостойкость. Его применяли в местах, подверженных сырости, в кладке фундаментов и подвалов. В последней четверти XIX века в связи с увеличением этажности доходных домов повысились требования к качеству кирпича, появились научные количественные характеристики его прочности и устойчивости к выветриванию. Впервые стали испытывать кирпичи в лаборатории Института инженеров путей сообщения. Там на универсальном гидравлическом прессе Вернера их испытывали на прочность. Проверкам подвергалась продукция всех кирпичных заводов Петербурга и окрестностей. Оказалось, что требуемую для капитального строительства прочность, равную 67 пудам на 1 квадратный дюйм, 170 килограммов на квадратный сантиметр, имели кирпичи из красной глины. У кирпичей из глины сизовки этот показатель был в 2 раза ниже требуемого, а у кирпичей из синей глины – в 5 раз. На выветривание кирпичи испытывали следующим способом. По 3 часа их держали то в воде комнатной температуры, то на морозе до 15 градусов. Это повторялось до появления отколов и трещин. Затем отставшие частицы при помощи птичьего перышка очищались. Степень выветривания определяли по весу отставших частиц после каждых 10 замораживаний. Особенно важен этот показатель был для облицовочного кирпича. До последней трети XIX века все доходные дома, построенные из кирпича, обязательно штукатурились. А с этого времени появляются доходные дома с необлицованными кирпичными фасадами, что сразу же потребовало совершенно другого качества кирпича. Чтобы получились ровные поверхности и острые ребра у облицовочного кирпича, его стали изготавливать в металлических формах, смазанных маслом. Иногда внешнюю сторону кирпича перед обжигом покрывали глазурью или ангобой, слоем глины желаемого цвета. Для украшения кирпичных зданий изготавливался фигурный, лекальный кирпич. Его делали различными способами. Чаще всего в обычную металлическую форму на винтах вставляли и крепили части с кривыми поверхностями. Если требовалось получить кирпичи особенно сложной конфигурации, то использовали разъемные формы. При массовом производстве фигурных кирпичей применялся ленточный пресс. Соединялись камни или кирпичи при помощи строительного раствора. Подробно о кирпичных строениях вы услышите в разделе «Кирпичный стиль». Бетон. Еще древние римляне умели делать некое подобие бетона, но потом секрет его изготовления был утерян. Только к началу XIX века возродилось искусство изготовления бетона. Перетертый в порошок известняк калили в специальных печах, тонко перемалывали. Получалось то, что назвали «цемент». Потом в цемент для экономии и твердости добавляли песок и щебень и разводили до густоты сметаны. Если цементный раствор заливали в узкий длинный ящик, то получалась балка, если в широкий и плоский – плита. Единственный недостаток – хрупкость – исчезал, если в форму перед заливкой бетоном клался каркас. арматура из железной проволоки или стержней. Железо не давало бетону ломаться, а бетон защищал железо от ржавчины. Металл. Оцинкованными железными листами покрывали крыши жилых зданий. Для лучшей защиты от ржавчины крыши красили. Жилые дома под железом в начале XIX века из-за его дороговизны были единичны. К середине века большинство крыш городских жилых строений Петербурга уже покрывало кровельное железо. Металлические элементы при строительстве жилых зданий впервые широко стали использоваться в конструктивных и архитектурных решениях балконов. Строительные постановления для Петербурга 1868 года предписывали, чтобы, цитата, «при устройстве в домах балконов и террас решетки около оных делаемы были железные или чугунные». Конец цитаты. Иногда это были высокохудожественные решетки с готическим, барочным или ренессансным узором, иногда просто типовые решетки, например, с рисунком чешуйчатого типа. Как любила глядеть я на закованные берега, на балконы, куда столетия не ступала ничья нога. Анна Ахматова, 1916 год. В 1830-х годах у входов жилых зданий стали появляться металлические навесы, поддерживаемые железными или чугунными кронштейнами или тонкими чугунными колонками. Один из самых старых навесов над подъездом сохранился у особняка Нарышкина на Сергиевской улице, дом 7. Массовое применение металлических конструкций при строительстве жилых зданий начинается со второй четверти XIX века. Для перекрытия больших залов во дворцах стали использовать металлические балки и стропила. Если расстояние между несущими стенами не превышало 6,5 сажени, 14 метров, применялись балки, склепанные из листов железа. При необходимости перекрыть большее расстояние применяли фермы из металлических стержней, поскольку длинные клепанные балки из железных листов получались слишком тяжелыми. Конструкции металлических балок и ферм разработал инженер Матвей Кларк, и впервые их применили в жилых помещениях при восстановлении Зимнего дворца после пожара 1837 года. Железный каркас первым использовал архитектор Андрей Штекеншнейдер при постройке Мариинского дворца 1839-1842 годы для возведения стеклянных фонарей верхнего света. В этом же дворце впервые штукатурку потолков делали по железной сетке. Подобный прием – своеобразный прообраз армированного бетона. Массовое применение несущих металлических конструкций, перекрытий началось лишь на рубеже XIX и XX веков с наступлением эпохи модерна и конструктивизма. Однако оно практически не повлияло на облик петербургского жилища. Стекло и витражи. Блестит великолепный дом. По цельным окнам тени ходят. Александр Пушкин, Евгений Онегин. На Руси впервые оконное стекло стали выпускать с 1669 года в подмосковном селе Измайлово. Сначала это были небольшие по размеру стекла, и оконная рама состояла из множества мелких поперечных и продольных переплетов. К началу XIX века окна приобрели привычный нам вид. Чем больше площадь оконного стекла, тем выше его стоимость. Именно о таких цельных окнах упоминает Александр Пушкин. Это была новинка XIX века, заменившая мелкую растекловку. С 1830-х годов доходные дома Петербурга начинают украшать остекленными выступами – эркерами. Тогда современники называли их фонарями. Дома офонарели, шутили петербуржцы. Первые примеры домов с эркерами – дом Лархе, Большая морская улица, дом 25, и дом архитектора Павла Жако на углу Большой морской и кирпичного переулка 11/6. В собственном доме этот архитектор опробовал и другую новинку – окна-витрины на первом этаже. Мода на такие окна охватила Петербург, и к середине XIX века в магазинах и лавках начали увеличивать окна, превращая их в широкие окна-витрины для лучшего освещения торговых помещений и для рекламы товаров, что потребовало изготовления толстых, больших по площади витринных стекол. Тогда же в особняках стало модно устраивать потолки-фонари с остекленным деревянным или железным каркасом, освещавшим залы верхним светом. Это новшество впервые продемонстрировал Штекеншнейдер при возведении Мариинского дворца в начале 1840-х годов. В течение 19 столетия витражи называли по-разному. В середине века – транспаранте, живопись на стекле, стеклянная картина. В конце века – стеклянная мозаика, узорное окно, витро. И только с 1910-х годов стал устойчиво применяться термин «витраж». Этим термином именовали широкий круг изделий из стекла, цветные стекла в металлической арматуре, целые картины из стекла, а также бесцветный монолитный хрусталь, обработанный по периметру фацетой, травленное или гравированное стекло. Жилые здания в Петербурге витражами стали украшать только в последней четверти XIX века. Первые витражи появились во дворцах и особняках состоятельных владельцев. Например, витражи во дворце великого князя Владимира Александровича, Дворцовая набережная, 26, 1872 год. В особняках графа Шереметьева, Французская набережная, 4, 1885 год. Кельха, Сергиевская улица, 28, конец 1890-х годов. Сан-Галле, Лиговский проспект, 62, 1876 год. Повсеместно изделия витражного искусства стали распространяться в начале XX века при воцарении в архитектуре стиля модерн. В жилых домах витражами украшали вестибюли и парадные лестницы, реже – кабинеты, гостиные и столовые. Витражами украшались и доходные дома, например, на Захарьевской улице, дом 9, 1909 год, или дом, принадлежавший Барановскому, Ямская улица, 36, 1897 год. В витражах чаще использовались геометрические орнаменты, однако для модерна более характерны растительные. Из стилизованных изображений цветов популярны в северном модерне были лилии, тюльпаны, кувшинки, маки и подсолнухи. В южном модерне – плоды и листья каштана, сливы, вишни. Сюжетные композиции использовались чрезвычайно редко. Изображение викингов в нижнем этаже особняка Молчанова, улица Литераторов, дом 17, 1907 год. Плетень с ромашками на фоне неба с розовыми облаками в доме Фаберже. Большая морская улица, дом 24, 1900 год. Изображение аллегории живописи, ремесел и торговли в особняке купца Парфенова. Николаевская улица, дом 7. Ныне витраж хранится в Музее истории Санкт-Петербурга. Пейзаж с замком на парадной лестнице особняка Башкирова. Кирилловская улица, дом 4, 1906 год. Изображение павлина в квартире Дернова. Таврическая улица, дом 35, 1907 год. Пейзажи на верхней лестничной площадке доходного дома страхового общества «Россия». Большая морская улица, дом 35, 1907 год. И доходного дома, перестроенного для акционерного общества «Строитель». Захарьевская улица, дом 9, 1909 год. Создавались и более простые композиции, в которых присутствует какой-либо значащий предмет. Ионическая колонна в собственном доме Кацинел-Богенов. Заротная улица, дом 17, 1910 год. Амфора в доме Перла. Рузовская улица, дом 9, 1910 год. Венок с лентой в доходном доме Хреновой. Таврическая улица, дом 5, 1909 год. Иногда в витражах встречаются надписи. Например, растительный орнамент совмещен с цитатой из Библии на фоне желтоватого стекла в доме Фогель, Суворовский проспект, дом 38, 1910 год. Мы говорили об оконных витражах, но витражами украшались и двери. Обычно они были не цветные. Зеркальный хрусталь с фацетом, отражающим радужные блики при солнечном освещении. Особняк и контора Форостовского, четвертая линия Васильевского острова, 9, 1901 год. Или хрусталь в сочетании с опаловым стеклом, пятая линия Васильевского острова, 60. В 1890-1917 годах становится популярным остекление больших плоскостей плафонов, расписной витраж парадных лестниц особняков. Кельха, Сергиевская улица, дом 28, 1896-1905 годы. Квартиры владельцев фирмы Фаберже, Большая морская улица, дом 24. Следуя моде, многие петербургские архитекторы использовали витражи в отделке возводимых по их проектам зданий, но особенно часто их применял Харламов, Хренов, Мульханов, Кацинел-Боген и Шауб. В XIX веке витражи обычно привозили из Германии или из рижской мастерской Эрнеста Тоде. Под руководством немецких мастеров работали первые петербургские мастерские, такие как фирма «Эрленбах и Ко. Преемники». В период с 1890 по 1917 год в Петербурге работало 20 витражных мастерских. Цвета окраски домов. На внешний облик любого дома, естественно, чрезвычайно влияет цвет его окраски. После страшного пожара 1812 года по указу императора Александра I все дома, построенные в стиле барокко, выкрасили в яркие контрастные тона – изумрудный или зеленый с белым, терракотовый или темно-красный с белым и так далее. Здания в стиле классицизма красили в светлые тона – желтые, розовые, голубые, салатные. Во второй половине XIX века доходные дома окрашивались в немаркие тона – серые, беж. Строительство. Закладка дома. Во всех традиционных культурах существовало множество обрядов, сопровождавших закладку жилищ. Следует различать закладку дома с технической точки зрения, когда укладываются первые камни фундамента, и закладку дома как религиозный обряд и семейный праздник. Интересно, что старинной традиции ритуала церемонии закладки дома продолжали придерживаться в Петербурге даже в конце XIX века. Вот как описывали закладку жилого дома Дмитрий Засосов и Владимир Пызин. Цитата. «Когда каменное здание выведено из цоколя, а деревянное имеет уже два венца, хозяин назначал день праздника – закладки. К этому времени на лесах ставился деревянный крест, высоко возвышающийся над постройкой. Кроме того, в каменной кладке оставлялось место для небольшой свинцовой коробочки, а в деревянном венце вырубалось гнездо для такой же коробочки. Место вырубки выбиралось в восточном углу будущего дома. Обычно в воскресенье после обедни собирались у постройки семья хозяина, священнослужители и приглашенные родные и друзья хозяина, а также рабочие и десятники, занятые на этой стройке. На грубо сколоченном столе ставилась икона и миска с водой. Начинался молебен с водосвятием. Священник при пении молитв погружал крест в миску с водой. Вода становилась святой. Молились о ниспослании благодати и благоденствия дому сему. Диакон зычным голосом провозглашал многолетие хозяину и его потомству. Затем все подходили целовать крест. При этом священник кропил каждого святой водой. Десятник вставлял в гнездо свинцовую коробочку и наливал в него вареного постного, обычно так называемого деревянного, масла. Потом все подходили к гнезду. Сначала священник, который кропил святой водой эту коробочку. Затем хозяин, его близкие и гости. Причем каждый клал в коробочку монету чеканки того года, в который производилась закладка. Затем края коробочки загибались наглухо, и сразу же над коробочкой укладывалось 2-3 ряда кирпичей. А в деревянных домах гнездо с коробочкой забивалось деревянной пробкой. Тотчас вслед за этим укладывался заранее заготовленный следующий венец. Далее с песнопениями молитв обходили всю постройку, причем священник все время кропил, а диакон кадил. По окончании этого ритуала хозяин приглашал всех откушать хлеба соли. Если была хорошая погода и тепло, то угощение устраивалось тут же, на наскоро сколоченных столах и скамейках. Если погода была плохая, то приглашали домой или в кухмистерскую. За угощением соблюдалась полная демократия. Садились за один стол все, не соблюдая главенства и чина. Рабочие, гости, хозяева. Произносились тосты, разные пожелания хозяину дома и его семье. Рабочие благодарили за угощение и говорили: «Постараемся, будьте покойны, не сумлевайтесь, все будет в аккурате». Если угощение устраивалось на открытом воздухе, закуска, выпивка и посуда приносились в корзинках. Праздник при этом принимал более непринужденный характер. Помогали каждый, кто чем богат. Мужчины откупоривали бутылки. Рабочие топорами вскрывали банки с консервами, топорами же рубили керченские селедки тут же, на столе. Получалось что-то вроде пикника. Было весело, забавно, поскольку люди выходили из обычной колеи. Священнослужители тоже обязательно приглашались к столу. Причем диакон снова провозглашал громовым голосом «многолетие». Часа через 2-3 все расходились по домам, многие под сильным хмельком. Конец цитаты. Деревянный крест оставался до тех пор, пока дом не подводился под крышу. Тогда крест снимался и отдавался какому-нибудь бедняку, у которого случался к этому времени покойник. Закладка надолго оставалась в памяти и служила предметом разных пересудов и примет. Говорили, «Дома этому долго не стоять, поскупились, мало денег положили в коробочку, сам хозяин и тот пожалел денег, всего полтинничек положил». Или «Крест-то во время молебна покосился, не бывать добру». Возведение дома. Доходные дома строили быстро. Иван Пушкарев в своем описании Санкт-Петербурга и уездных городов Санкт-Петербургской губернии в 1839 году писал, цитата, «Постройка новых зданий в Петербурге производится с быстротой почти невероятною. Едва только положат фундамент, как через 5 месяцев делается уже огромный каменный дом в 3 или более этажей, в котором на другой год все комнаты от чердака до уголка дворника наполняются постояльцами. Торговля домами приносит здесь большие доходы». Конец цитаты. Например, огромный 4-этажный в 33 оси, окна по фасаду дом, Гороховая улица 34, Садовая улица 31, строившийся по проекту Николая Гребенки, в 1845 году возвели без внутренней отделки всего за 50 дней, своеобразный рекорд для той поры. Владел этим домом, как и многими другими, табачный король, хозяин 3 табачных фабрик, коммерция-советник Василий Григорьевич Жуков. Строительные леса, пишет Михаил Гордин в книге «Путешествие в Пушкинский Петербург», устраивали как нельзя проще. Несколько бревен врывали в землю на довольно большом расстоянии друг от друга, параллельно стене строящего дома, и по мере того, как стены росли, от них к бревнам перекидывали перекладины, на которые стелили доски. Такие сквозные, перевязанные веревками леса, устраивали одинаково и для низких зданий, и для церковных куполов, и для колоколен. Зимой на шатких неогородных в огороженных лесах работать было особенно опасно. Леса от мороза бывают склизки, и без того, чтобы рабочие люди не падали, обойтись не можно. Объяснял причину многочисленных несчастных случаев один из представленных к рабочим надсмотрителей. Конец цитаты. При оштукатуривании и окраске домов употребляли вместо подвесной люльки особого рода лестницу. Вдоль длинного бревна наколачивали неширокие планки. К тонкому концу бревна прибивали несколько досок в виде маленькой площадки, а к толстому – перпендикулярно широкую плаху. Лестницу эту прислоняли к стене. Забрав материалы, нужные для работы и орудия труда, мастеровой залезал на верхушку гнущейся под его тяжестью лисины. «Страшно глядеть», – писал литератор Башутский в своей книге «Панорама Санкт-Петербурга», вышедшей в 1834 году, о работающем на высоте маляре и штукатуре. Какие положения принимает он во время работы? Иногда, держась сгибом колена за часть воздушной своей мастерской, он, так сказать, висит или плавает в пространстве, где, обливаемый дождем, под свистом холодного ветра, он успешно производит работу при звуках продолжительных переливов громкой своей песни. Но когда, окончив работу сию на местах, до которых может достать руками, начнет передвигаться далее, тогда сердце зрителя вздрогнет невольно. На чрезвычайной вышине, сев верхом на дерево и крепко охватывая конец оного рукою, он, вытянув ноги, сильно упирает их в стену. Оттолкнув от оны себя и шаткую огромную свою лестницу, скользит по стене, и лучше сказать, летит, и смелым движением напряженного тела отбрасывается иногда более нежели на полсажени в сторону. Это усилие, этот воздушный скачок, в котором малейшая ошибка в размере силы или пространства угрожает падением и неизбежную смертью, это наклонно-косвенное положение дерева, доколе стоящий внизу рабочий не передвинул нижней части оного, нисколько не тревожит бесстрашного его духа. Конец цитаты. Дома не только возводились, но и заселялись с чрезвычайной скоростью, с нарушением всех правил просушки, хотя по статье 195 строительного устава Не дозволяется в городах каменные дома, построенные в одно лето, штукатурить снаружи по истечении года от окончания постройки. И вообще, предписывается соблюдать другие надлежащие правила по архитектуре для просушки новых стен. Сие правило распространяется и на казенные здания. Исполнение сего правила вменяется в обязанность архитекторов, производителей работ и самих обывателей, а на полицию возлагается строгое за сим наблюдение. Неоднократно делались попытки как-то сократить обязательный годичный срок. Так, например, 15 февраля 1894 года Техническо-строительный комитет принял постановление номер 200 о необязательности соблюдения установленного статьей 195 строительного устава годичного срока в случае оштукатурки зданий, построенных на цементе. Но Сенат в 1903 году это постановление отменил. Фактические же нарушения годичного срока стали обыденным явлением во время строительного бума 1890-х годов. Грубое и повсеместное несоблюдение положенного срока просушки зданий привело к тому, что Уголовный кассационный департамент Сената 24 февраля 1899 года поднял вопрос о том, представляет ли несвоевременный впуск жильцов в новый каменный дом проступок, угрожающий личной безопасности или народному здравию.